Глава 17. Бывший корабль наемников, позаимствованный на планете Карас, взял старт с планеты, унося на своем борту влюбленную парочку и 4 пиратов. Они не рискнули лететь на бывшем пиратском корабле в логово этой братии. Отдав распоряжение Искину, Карас повернулся к Теи, обняв ее, проговорил: «Я планирую допросить наших пленников. Я так предполагаю, они с планеты Тракс. Там их логово». Отстранив от себя, он поцеловал ее губы легким поцелуем, а затем произнес: «Может, ты подождешь меня в каюте, пока я допрошу их?» — с надеждой спросил он. Тея внимательно посмотрела в глаза своего мужчины, подмечая его перемены и беспокойство. «Крас, я люблю тебя таким, какой ты есть. Я не собираюсь тебя осуждать и тем более тебя менять и подавлять. Эти пираты заслуживают жестокого допроса. Я не домашняя неженка, которая при виде крови падает в обморок, и ради спасения невинного паренька я сама готова вытрусить из него всю информацию. К тому же, может, и применять силу не потребуется. Испугаются меня и сами все расскажут», — с ироничным смехом произнесла она, прижимаясь к нему. «Вот уж я не знал, что красотой можно напугать кого-то», — вторя ей с искренним смехом произнес он, крепче обнимая прильнувшую к нему красавицу. Краз не видел, как изменились ее глаза. Признаться ему в своих способностях она не имела смелости. А вдруг он разлюбит ее, когда узнает, какое она по сути чудовище, с легкостью вытягивающее и отбирающее жизнь у других. Пленники оживились, как только увидели, кто к ним пожаловал. Крас открыл клетку-камеру, довольно просторную, и зашел вовнутрь с Теей. Все его попытки по пути уговорить ее подождать снаружи не увенчались успехом. «Итак, мне нужна добровольная информация о вашей планете Тракс, и в частности о бандите Рузе», — холодно проговорил Крас, внимательно наблюдая за пиратами. По их лицам он понял, что они многое знают. «Иначе я выбью информацию своим способом», — в своей манере проговорил он с линцой в голосе, при этом его глаза излучали жесткость. «И где гарантия, что после того, как ты все узнаешь, не убьешь нас?» — с вызовом проговорил один из них, приняв обманный тон Краза за повод для торга. Но ему ответила девушка, сделав шаг вперед, так, чтобы ее лицо видели только они, и проговорила: «Любимый, зачем их мучить пытками? Нового они нам все равно ничего не расскажут». Пираты, услышав ее речь, расслабились ровно до тех пор, пока не услышали ее следующие слова и не увидели ее вспыхнувшие энергетическим светом глаза и проступившие вены. Зрелище было мистически пугающим. «Лучше я убью их сразу. Отберу их никчемные жизни», — сделала она движение в их сторону. Пираты, как по команде, сделали шаг назад и заговорили в один голос. «Твоя красота их действительно пугает», — удивленно прошептал Крас ей на ушко, не понимая такой реакции на свою любимую. «Итак, господа пираты, я вас внимательно слушаю», — произнес он, целуя ее в висок. Проступившие ее способности влекли его помимо воли, ассоциируясь с занятием любви. Сам того не понимая, он становился зависим от нее, ее живительной силы, которая была сродни энергетическому наркотику. Говоривший пират принял его действия за потерю бдительности и с перепугу решил напасть на Краза. Но он плохо знал воина из расы Интайр. Не успел он подлететь к нему, замахиваясь, как тут же отлетел от сильного удара. Краз молниеносно выхватил оружие и обвел медленным взглядом остальных. «Не вынуждайте меня пристрелить вас на месте», — все тем же тоном произнес он, целуя свою любимую в висок. Лишь только Тея знала, в каком он сейчас состоянии. Об этом говорило его быстро бьющееся сердце. Но пираты этого не знали. Они сочли его за ненормального, не знающего страха и получающего удовольствие от садизма. «Иди знай, что у такого на уме». «Итак, я жду информацию», — обнял он со спины Тею, уперев подбородок об ее голову. При этом его глаза излучали холод, его нежность на пиратов не распространялась, и они это поняли сразу. Пираты, глянув друг на друга, заговорили, дополняя один другого. Оказывается, Рус с комфортом обосновался на этой планете. Он имел в своем подчинении не один пиратский корабль, также имел доход с работорговли и торговли оружием. В общем, занимался всем — и мечтал подмять всю планету под себя. Его пираты часто по его наводке занимались грабежами и частенько нападали на свою братью. но доказать этого никто не мог. Рус умело скрывал концы и плел свои интриги, натравляя других главарей бандитов друг на друга. Общий бандитский совет мечтал избавиться от него, но тот слишком укоренился и мог обезопасить себя со всех сторон. Уже немало погибло наемных убийц, которых периодически засылали по его душу. Крас внимательно слушал и делал свои выводы. Главное — попасть в его логово, где он держит парня. Ясно одно — никому он продавать парня не собирается. Он использует его в своих целях. Во всяком случае, он бы именно так и поступил. Еще один полезный вывод. У этого пирата-бандита есть чем поживиться. Осталось самое трудное — выжить, забрать парня и самое ценное, а затем быстро улететь с планеты. После добровольного рассказа пиратов Крас развернул перед ними голограмму карты, полученную от старшего Нордиса, и стал уточнять место расположения резиденции Руза. Выяснив все, что им было нужно, он обратился к Тее. «Пойдем, любовь моя, время ужина». Затем склонился к ее ушку и прошептал: «А на десерт я хочу тебя». «А как же мы?» — раздалось со стороны пиратов. «А что вы? Посидите еще». «Мы вашу судьбу еще не решили», — ответил он на ходу, увлекая за собой Тею. Сейчас его интересовала только она. Его любовь, подарившая ему надежду на счастливое будущее. «Но мы же их покормим», — улыбнулась она, потянувшись к нему за поцелуем. «Как скажешь, мой капитан», — рассмеялся он, закрывая камеру. Затем прошел в угол, где хранились пайки для рабов. Швырнув брикеты через решетку, он подхватил на руки Тею. «Может, вначале десерт, а потом ужин?» — с надеждой спросил он ее. «Тогда мы рискуем вообще остаться голодными», — рассмеялась она. После быстрого ужина Тея, дразня Краза, увильнула от его объятий и убежала в направлении своей каюты. Но была поймана, раздета и зацелована. А дальше страсть перешла в танец любви, так и не дойдя до кровати. Лишь спустя время пара, изнеможенная, упала в постель. Разомлевшая и счастливая Тея, лежа на груди любимого, выводила пальчиком узоры. Она только сейчас заметила исходящую из нее и льнущую к нему энергетическую силу. «Тея, любимая, я очень боюсь, что ты можешь пострадать во время нашего похода к Рузу», — обнял он ее, прижимая к себе крепче. «Ты самое ценное и дорогое, что у меня было и есть», — поцеловал он ее в глаза и прошептал. «Может, ты подождешь меня на корабле?» Тея в ответ встрепенулась, приподнялась. В ее глазах светилось негодование. «Даже не думай оставить меня здесь. Один ты не справишься, и ты это знаешь». А сама при этом подумала, что он вообще погибнет без нее. Смягчив голос, она произнесла: «Мой хищник». С любовью посмотрела на него. «Я тебя полюбила на всю жизнь. Куда ты, туда и я. Мы с тобой пара во всем, и вдвоем мы точно справимся». «И разве не из-за моих бойцовских качеств ты полюбил своего капитана?» — игриво спросила она его. «Так точно, мой капитан!» — рассмеялся он, с легкостью усаживая ее на себя. «Значит, вместе до конца?» — спросила она его, ерзая по его восставшей плоти. «Да, моя дерзкая девчонка!» — простонал он, целуя ее в грудь. «О, план обсудим позже!» Это все, что она успела произнести, погружаясь в пучину любви и страсти.